Мы начинаем очередной урок ТЭС 31, страница Ламет Хет 38, строчка 17, буква ссылки Гимель. Ищем Гимель, где у нас в тексте Ари, он у нас находится на предыдущей странице. Страница Ламет Зайн, строчка 20. И там он говорит, сначала начнем с самого начала, чтобы у нас был контекст какой-то. Векавзе и это линия. Кэнцинордак, как тонкая труба, эхад, одна. Вот здесь начинается Гимель. Наша буква. Ашербо митпашет, через которую распространяется в нимшах и притягивается мимей, воды. Три. Ор гельон, воды. Высшего света. Вот это наша буква. 17. Гимель. Маша медаек гарав. Бамилат эхад. Гу. Легоци. Эт тикун. Шлошет кавим. Акавим Шинасу Баулам 18 Ацилут. Семнадцать. Маши медаек гарав бамилат эха, то, что уточняет рав словом эхада, один. Он говорит, одна линия. Я называю один просто, но он говорит, одна линия. А на иврите это будет единство, будет мужского рода, поэтому я так и говорю. Словом один. Гу. А, труба мы говорили. Одна. Гу. Левоциет. Тикун. Это чтобы вывести. Тикун. Вывести означает, как правило, на в языке кабалы. Привести к возникновению, создать что-то. Там, то, что уже как бы есть в потенции, его как бы привести, вывести его в действие. Это, говорит, это легоци, это чтобы вывести. Это тикун шлошета кавим. Исправление в трех линиях. Шинасу Ваулама Ацилут, которые сделались в мире Ацилут. Это он словом один подразумевает. 18. Умашмияну ше Баулам Адам Кадмон. Адаин эй кан тикун зе шель гимель кавим. Эла рак Кав Эхаде 19 Билват. Точка. 18. Умашмияну, и он дает нам знать, очень точно, смотри внимательно, пожалуйста. Шабаулам Адам Кадмон, что в мире Адам Кадмон. Адаин Эйн Кантикунзе Шельгимель Кавим. Еще нет этого исправления тикуна трех линий. Эларак кавахад билват, но только лишь одна линия. Поэтому он и говорит один. 19. После точки. Вета амгадаваргу мипней шиньян тикун шель гимеля кавим. Наса леахарзе ваулам гацилу. Вегу нимшах 20. Мейдавара шитув шель мидата рахамим бадин. Кмоше ихтов бемикому. Веханан оским баулам адам кадмон. Шадайн 21. Лонаса хашитув газе. Валькен эйн кан эла кав эхаде билваде. 19 после точки. Вейта ам гадаваргу, а смысл этого в том, что мипней шииньян тикун шель гимеля кавим, что так как, так как аспект тикуна, исправление, будем говорить, тикун, так и называть, что так как аспект тикуна в трех линий, наса леахарзе ваулама цилут, сделалось после этого в мире ацилут, вегу нимшах 20 мидавара шитув, шель мидата рахамим бадин, и он, и оно, это исправление, это тикун, притянут был мидавара шитув из-за аспекта партнерства, шель мидата рахамим бадин, свойства милосердия с дином, свойства рахамим и дин. Тоже надо эти слова знать. К моше эхтов бимикомо, как я напишу в своем месте. Вехан ануаским баулам адам кадмон. А здесь мы занимаемся в мире Адам Кадмон. Миром Адам Кадмон, можно сказать. Шадайн 21. Лонаса шиту вазе, что еще не сделалось это партнерство. Валькен. Эйнкан элакаве хат билват. И поэтому нет здесь больше, нет здесь кроме как одна, только лишь одной линии. Так язык на этом языке говорится, что нет здесь, кроме как одной линии. Такое отрицание. Двадцать два. Понятно. То есть Адам в Адам Кадмон разговор идет одна линия, одной линии. Поэтому он и говорит, вышел Кав один. А так и надо запомнить. Кав, почему отстоит один кав вышел в начале в Адам Кадмон? Не было больше все этого. А потом уже исправление было в трех линиях. Ибо мир не мог устоять так в одной линии. 22. У вията ор лихлия кабала шеляны цаль вихуна вашем итпаштут. 22. Увията ор, а приход света. Лехлия кабала шеляны цель, к кли получения сотворенного, то есть к кли поручей, к кли получения творения, можно сказать. Мехуна башем питпаштут, называется именем распространения. Двадцать три после точки. Ухвар нидбаэрла эль. Ше кли акабала. Шебаны цаль. Азе. Мехоне башем цинор. Ухвар нидбаэрла эль. Выше уже объяснено. Ше кли акабала. Шебаны цаль. Азе. Что кли получения. Что в этом творении. Мехуна вашем цинор называется именем цинор, труба. Поэтому он нам сказал в тексте Ари одна труба. Ц. Цинор Эхад. 25 от Далет. Мы поднимаемся вверх. У Арии видим третья строчка. Надо связать только текст. Он сказал нам, что распространяется от вод высшего света, свет Эйнсофа. Эль Гауламот к мирам, Ашерба Макома Авирва Халалягу, которые в этом месте находятся, которые находятся в этом месте, эти миры. Авирва Халалягу, в месте полого воздуха этого. Далет, 25-я строчка. От Далет. Еш эрах ядуа лавхин бамадригот шель лейдата парцуф. Ше шам мехонот арба абхинот шеварацон. 26 башеймот. Двоеточие Ор, Майм, Ракия, Мея Брахот, О Мея Шарим, точка, 25. Еш Эрех Ядуа, есть известное такое соотношение. Лагавхин, чтобы различать. Различия, чтобы проводить различия. Бамадригот шель лейдат парцуф, в ступенях рождения парцуфа. Шеша мехонот арба вхинот шеварацон башеймот, что там называются четыре стадии, которые есть в желании, именами. Двоеточие, 26. Ор, свет. Майм, вода. Ракия. Небосвод. Ну, запомнить надо уже слова просто, как еврейские слова. Мея брахот. И четвертое называется Мея брахот, 100 благословений. Или же О, или Мея шарим, 100 врат. То есть есть вот эти, когда... Как он говорит, когда говорят про различия в ступенях при рождении, рождения парцуфа, то смотрит, то эти четыре, есть такие четыре наименования, такие имя, имени этих стадий. Точка. 26 после точки. Вагумита ам итхалфут гаурот шеловим и кумам. 27 шемишум гахилув газе мекабель гаор цурат майм кмоши и хто вбим и кумо. Точка. 26 после точки. Вегу митаам, и это по той причине. Это по причине гитхалфута урод, замены, или будем сказать, изменения светов шеловим и кумам. Которые не на своем месте стоят. То есть, когда света как бы не на своем месте стоят, мы знаем, да, свет на своем месте, значит, кетер стоит, свет кетер стоит, кви кетер, свет хохма в кли хохма. А когда не на своем месте, вот тогда вот такие вещи, такими, как бы он именами, он говорит, они говорят, называет, он говорит, и это в гумитаами, это по причине еще раз, агитхалфуд, изменение светов. Лучше еще даже перемены. Айдхалфут – это перемена. Смены. Смены светов, которые не на своем месте, на не своих местах стоят. 27. Шемишум ахилуфазе, что из-за этой перемены. Мекабель гаор цурат маим, получает свет. Свойства маим воды. Кмоши, кто вы мы кому? Как я буду еще, как я напишу в своем месте? Потому что он, почему он нам говорит сейчас? Ари нам сказал, что воды, он нам сказал, что он нам сказал в этом в самом 20-й строчке прошлой, предыдущей страницы. Он сказал нам, что свет распространяется через этот, он сказал, через эту эту трубу распространяется и протягивается воды. Знаешь, в трубе как-то через трубу проходят воды, правильно? Поэтому называют это воды. Почему? Потому что, как он говорил, что перемена светов, которые не на своем месте стоят. Воды высшего света. Эйн Софа. Вспомним. Так вот. 27 после точки. Умашмияну гарав, шешореш даварзе, наса, 28, кам им биатакав, шехаора митпаше бифхинатакав, нивхан клапей гаора ильон, лифхинат майм, валькен, 29, медаек меймей ора ильон, Шель ор эйнсов. Ши им гит паштут а ор эля цинор гадак. Нигра га ор мы од 30 мярко шива эйнсов. Вы не в хан ли в хинат маем баэрах а кодем. Он хорошо все рассказывает, так что не надо было мне, я чуть-чуть добавил. Но в принципе он нам очень все четко рассказывает. Смотри, что. Двадцать седьмая. Умашмияну Араф, и Раф дает нам знать, сообщает нам, шешореш даваразе, что корень этого явления, этой вещи, дословно, то есть этой подмены, перемены светов. Наса 28 кан сделался здесь. Им биата кав с приходом кава. Шегаора митпашет бифхината кав, что свет, распространяющийся в аспекте кава, нивхан считается клапей гаора ильон лифхинат маем, считается по отношению к высшему свету как аспект вода. Понятно, да? Потому что он же находится в ограничении. И он как вода считается. Валькен. И поэтому. 29. Медаек, он уточняет, Рав. Мимей ора ильон шель ора эйнсов. От вод высшего света шель ор эйнсов. Света эйнсов. Эйнсофа. Ше има ит паштута ор эля цинора дак, что с распространением света к тонкой трубе неграга ормы от ухудшился свет значительно. 30. Мярко шеба эйнсоф по сравнению с Эйнсов, с тем, который был в Эйнсов, который есть в Эйнсов. Винифхан Левхинат Маем Баэра Хакода. И считается как аспект вода Баэра Хакода по сравнению с предшествующим, то есть с Эйнсов. То есть каждое слово он рассматривает у Ари, что он может, и объясняет, почему так Ари выражается. 32, буква Гей. Смотрим, где буква Гей. Это уже новое у нас будет, новое от. От Бет. Вверху у Ари. Но мы сначала рассмотрим пятую строчку. Итпаштут ор эйн соф летоха халяль. Точка. Распространение света эйн соф вовнутрь полого пространства. Халяль. Точка. А итпаштут гаита леат леат. Распространение было постепенное. Леат, леат. Очень важное понятие. 6. Бет, от бет. Вегиней. Вегиот ор аэйн сов. Нимшах. Вевхинат кав яшар. Тоха халаль. Аналь. Ло сем нимшах ванит пашет. Текев ад лемата. Амнам гая мит пашет леат леат. Рецони ломар ки восим ватхила. Итхил кава гаор легит пашет. Вышам техев батхилат гит паштуто васода кава 9 нит пашет венимшах венаса ке эйн гальгаль эхаде агуль мисавив. 6. От бет. Вегиней вот. Вегиот ор эйн сов нимшах. Так как свет эйн, так как эйн сов. Свет эйн сов. Нимшах протягивается. Бифхинат кав яшар. В аспекте прямого кава. То хахаляль ганаль вовнутрь полого пространства, как сказано выше. Ло сем нимшах ванит пашет. Он не распространяет, он не протягивается и не распространяется техев сразу же адламата, тот та а сразу же на до низа. Амнам, однако. Гаямит пашет, он распространялся леат, леат, постепенно. Рецони ломар, то есть это значит, дословно я хочу сказать, ки, что восемь, ватхила сначала, гитхиль, кавха орла гит пашет, начал. Кавы света распространятся. Вышам и там. Техев батхилата и паштутова сот кав. Сразу же в начале его распространения в секрете в сути кава. 9. Нитпашет ванимшах вынаса. Он распространился. и протянулся, и сделался. Видишь, три понятия. Кеэйн гальгалехат, как наподобие сферы одной. Агуль мисавив. Агуль мисавив, круглая, вокруг. Неважно. Дальше идем. Где мы остановились? На от гей. Смотрим на вот гей в начале. И вот, еще раз просмотрим. И вот в Бегьота Ора Эйнсов Нимшах, смотрим у Ари еще раз. И вот, так как свет Эйнсов протянулся, Бифхинат Кав Яшар, о, вот здесь наша буквочка гей. В аспекте кав яшар прямого кава, то хахаляль аналь вовнутрь полого пространства. Ло нимшах, он не протянулся, и так далее. Вот это вот наша буквочка. Гей. 32. От гей. Ора мит пашет бехуким шель далет абхинот Бамадрига, Бахмадрига, Бахадарга, Дагайну, Мизах, Эльга Ава, Венифсак Аль Бахина Далет, 33, Никра Ор Яшар. О, тебе дает нам определение. Очень важно. 32. Ора мит пашет от гей. Пятая буква. Ота мит пашет бахуким шеля далет абхинот багадарга. Свет, распространяющийся по законам пяти, по законам четырех стадий в ступени. Дагайну, то есть мизах эль аав, от тонкой к грубой. Венифсак алябхина далет, и прекращающийся на четвертой стадии. 33. Негра кав яшар, называется прямой кав. Кав яшар, запомни это. Кав яшар. Смотри, какое важное определение. И теперь сделает все время, он говорит, иногда он говорит кав, да, яшар, ай, кав яшар, иногда он говорит ор яшар, правильно? А иногда он говорит высший свет, ор эльон. Есть большая разница. Понятно? Так вот смотри, когда он говорит ор эльон, высший свет, это значит свет, еще который еще не увидим, но не пришел в килим. Да? Здесь он уже говорит уже к свет, который уже распространяется по законам четырех стадий. Уже, это уже Ор-Яшар. Так что очень внимательно надо следить за этими понятиями. 35. От Вав. Ссылка, как мы говорим обычно. Буква Вав. Строчка седьмая, он говорит нам. Тогда свет, он говорит, не распространяется, не протягивается и не распространяется сразу. Вот это наша, где наша буква Вав в середине. Сразу у Ари до низа. Однако распространился постепенно. То есть, он говорит, что в начале 8, в начале начал кав света распространяться, а вот это вот. Спускаемся вниз на строчку 35. Вав, от вав. Альтит а лефареш. Хаткифуд Вагалаат лаат. А не марим кан. Аль седер зманим. Ки гарухани юд. Ги. 36. Лемала мизман. Кануда. Эла техев ад лемата. Фирушо. Бли шину и шель мадригот. Точка. 35. Вав. Альтит а. Видишь, он предупреждает нас. Не ошибись. Лефареш. Чтобы пояснить, чтобы понять, чтобы объяснить себе гадкифут, ваалаатла ад, аспект сразу и лаатла ад постепенно, анемарим кан, о которых здесь говорится, альцедер спаним по в порядке времени, временном аспекте. Временных аспектах, лучше сказать. Ки гарухани юд. Ги 36. Лемала мизман. Смотри, что он говорит. Очень-очень важно. Ибо духовное, оно выше времени. То есть выше по уровню, который привлекается вниз. И здесь делают громадные-громадные ошибки. И не только ошибки. Ошибки в постижении. Пока человек начинает адекватно работать с этими понятиями. Понятно? Абсолютно духовное никакого отношения к ко времени не имеет. Время имеет наш материальный мир, если имеет время, ощущение времени. А духовное совершенно не имеет никакого отношения выше времени. Кануда, как известно, 36. Четвертый после второй запятой. Эла, но. Техев адлемата, пирушо, но сразу до низу означает блишинуй шель мадригот, без изменения ступеней. Точка. Улеатле ад, пирушо. Аль 37 пи, агиштал шалут, шеля мадригот. Точка. 36 после точки. Ула атла ад, пирушок. А постепенно означает. Аль 37 пи в соответствии с агиштал шалут, шеля мадригот, с раскручиванием ступеней. Почему я говорю раскручиванием? Как мы обычно переводим это с развитием ступеней. Но это лучше сказать еще есть, можно сказать, раскручивание. Как Ишталь Шалут имеет отношение к цепочке. То есть да, понятно? Как цепочка, которая разматывается. Раскрывается. Так и это и есть. Понятно, что он нам сказал. 37. Сколько места здесь есть для медитаций? Каждое слово, что он говорит, это готовое, оно пригодно для медитации. Что такое лаат-лаат, постепенно? И что такое, как он говорит, сразу же до низа? Что он говорит нам, что духовное, оно выше времени. На это можно часами раздумывать, я имею в виду, ощущать это, не раздумывать головой словами. Ибо это тоже словами в головой, это будет тоже в нашем мире. А выше времени. Точка. 37 после точки. Верецоноломар. Улерецоноломар. Аля иштал шалут, аседер шель далет абхинот анудаот. Кмо 38 шеголехом и фареш легалан. 37 оси точки. Верацуно ламар. урецуно ламар. А его желанием является сказать, дословно, то, что он хочет сказать, его желанием является сказать, аля иштал шалута седер шевдал табхинот ханудаот, в раскручивании, распространении порядка четырех стадий известных. Кмо 38 шеголеху мефареш легалан, как он продолжает нам пояснять ниже. 40. Кот зай. 35, как я вам говорю, 40-я строчка, зайн, 7-я. 7-я буква. Поднимаемся на 8-ю строчку у Арита, мы находим ее. И он говорит там, что, возьмем немножко контекста побольше, что 8-я строчка, вначале начал кав света распространяться, вы шамтеков, и там сразу же, и вот здесь начинается наша буква Зайн. Сразу же Батхилат и Паштуто в начале и своего распространения басотка в секрете, в сути кава. Девять нитпашет распространяется в нимшах и протягивается в наса и становится. Вот это вот он нам хочет объяснить здесь в Зайн. 40. Вот Зайн, буква Зайн. Пируш ашорыш. Шель айт паштут. Шенит хадеш. Шеникра кав. Ки легьото не цаль хадаш. Нифхан бо. 41 шорыш. Миюхаде гамиира лав. Вифхинат хидушо. Вегу некра сферата кетер шель хакав. Очень внимательно. 40. Зайн. От зайн. Буква 7. Пируш ашореш шель агит паштут. Значение корня, корень, распространение шанитхадеш, которое новое обновляется, что-то нечто новое является. Шаникра кав, который называется кав. Ки легьотоны цаль хадаш, ибо так как он заново создан, то есть как бы новое, как новое нечто создан. Нифханбо, 41, шорош миюхад, обнаруживается в нем, различается в нем, обнаруживается в нем особенный корень. Амиралав, который светит ему. Вифхинат хидушо, в аспекте нового, нового. Шигу некра сферата кетер шелякав, что это называется сфера кетер, кава. 41. Умин га кетер газе. 42. Митпашет ор эйн сов эль га кав. Аль далет абхинот анута от. Ашер Бхина алеф никрет хохма, увхина бет никрет 43 бина, увхина гимель никрет зеир анпин, увхина далет никрет малхут. То есть он нам сказал про кетер. Кетер — это нечто новое, корень распространения, новое нечто. Это что создано новое в творении. И все-таки он причисляет кетер тоже к новому. Умина кетера зе 41 после точки. А из этого кетера. 42. Митпашет ор эйн соф элякав. Распространяется свет эйн соф к каву. Аль далет абхинота нудаот. На четыре известные стадии. Ашер бхина алаф некрет хохма, где, что, или как можно сказать, что, где первая стадия называется хохма, увхина вет некрет 43 бина, а вторая стадия называется бина, увхина гимель некрет зейран пин, а третья стадия называется зейран пин, увхина дал, это четвертая стадия, некрет малхут, называется малхут. Валя седеразе омера равле эйн 44. Шанит пашет ле ат ле ат. Шематхила. Нит пашет а кетер в ахарках. Ахохма в ахарках. Абина в ахарках. Асеиранпин 45 выходит. 43. Ва аля седера зе. И на этот порядок, об этом порядке распространения, я добавляю. Омер гаравла эль говорит, арав вверху. 44. Шанит пашет ла ат ла ад. Что он распространяется постепенно. Шематхила, он поясняет нам. Шематхила нит пашета кетер, что сначала распространяется кетер, в ахарках хоха хохма, а затем хохма, в ахарках абина, затем бина, в ахарках заиранпин, а затем заиранпин, 45 выхулы и так далее. Вот это называется лаат лаат, то есть постепенно по, сказать, порядку ступеней. Четырех стадий. 47 от хет. Восьмая. И последняя строчка у Ари девятая. Что он распространяется, протягивается. И становится кээн галькале хад. Как одна сфера. Вокруг, круглая вокруг, окружающая вокруг. Сорок семь внизу. Хет от хет. Восьмая. Пируш. Амила. Агуль. Или игуль, можно сказать. Игуль. Аен балуах от шувот. Хелек алев от мем алев. Значение пируш амила. Значение слова игуль. Круга. Окружность. Аен читай балуах от шувот. В... сказать... в обзоре ответов Хелек Алеф, часть первая тес, от Мем Алеф, буква 41. Мы не будем это делать. Точка. Ваен ба Хелек Алеф, и смотри. Это очень важно тоже все это смотреть, все эти сокращения и так далее, все это важно. Ваен, и смотри, то же самое слово, как оно было написано как слово, как четвертое слово этой же строчки, только в сокращении. Понятно? Ваен, и читай. Бахелек алев в части первой, имеется в виду тес. Перек алев, первая глава. Сокращение тоже. Перек алев, первая глава. От кув. Буква. Параграф, буква, кув. 48. Увигьот ор гакав, митлабеш ба игуль, никра гальгаль, 48. Увиет ора кав, а так как свет кава. Митлабеш одевается. Бигуль в круг, будем сказать, в окружность. В круг. Называет то это, называется гальгаль. Сфера мы называем. Здесь и надо очень аккуратно быть, потому что он больше похож на шар. Как когда он полностью распространился, он как бы, шар. А если взять его момент, его распространения в одной плоскости, понятно? Когда взять распространение его в одной плоскости, игуль, то это как окружность. А в принципе это как бы нанизывание окружностей одно на другое. И когда сверху смотришь, то кажется, что они как бы в одной концентричной окружности находятся в одной плоскости. А так они все равно идут, распространяются сверху вниз. И, может быть, хорошее сравнение, я не знаю. Вот если, может быть, такое сравнение я сделаю. И была такая картина известного Ван Гог, по-моему, да, «Девочка с обручем». Была такая известная картина Ван Гога, по-моему. Ну, неважно. Вот себе представь себе, например, девочка какая, и она крутит обруч. Есть такой обруч? Так она его крутит, допустим, скажем, на голове. Она его берет с головы, его надевает его на голову. И он крутится у нее, допустим, так, она его надевает на голову. И он крутится у нее по голове. Так, то есть по голове, где у нее волосы, а потом она переходит у нее на нос, на рот, дальше переходит на шею и спускается вниз до ног и спускается полностью вниз. Так вот, если взять одно мгновение, сделать фотографии ее в момент того, как она докрутит этот обруч. Так получится одно мгновение, где бы он ни находился, на ее теле, когда он обруч находится. Но мы увидим, что мы увидим в разрезе. Мы увидим его, это как бы только окружность, правильно? А когда он весь проходит ее, то получается нанизывание как бы этих окружностей. Так, просто такой примерчик, просто так у меня вдруг какой пришел. Так что мы видим, а получается, в конце концов, так как это полое пространство, оно было совершенное, то полое пространство, это было в образе, как бы, в форме шара. А поэтому и также и этот свет, также и игулим, они распространяются в форме шара. Понятно? То есть, как бы, это полое пространство можно видеть как бы как ту девочку, как бы так будем говорить, да, вместо девочки, которая длинная, да, сверху вниз идет ее тело, а как бы круглое, и он в ней распространяется в этом полом пространстве по окружностям. Вот так вот. Да. Понятно? Как спираль. Так вот немножко смотри, вот так вот немножко пример, чтобы знать, что не просто это окружность, а когда окружность, а когда круг, когда, как сказать, шар, сфера. Вот мы закончили с этой от. От это женского рода буква, женского рода. Теперь переходим на следующую страницу. Страница Ламет Тет, 39-я. Строчка третья. Айгуль. Эйно дабук. Бейсов. Эла мекушар бо дерехакав. Игуль не сливается с Эйнсофом. Эла но мекушар бо он связан с ним. лучше сказать, привязывается в нем, точнее, даже если нехорошо по-русски звучит, привязывается в нем, связывается в нем, еще лучше сказать, дерахакав, через кав, связывается с ним, в нем стоит, через кав. Можно сказать, что он связывается с Эйнсов через кав. То есть игуль связывается с Эйнсов, связь имеет через кав. 4. Гимель, от гимель. Вайгуль газе. А я вильти давук им ор Эйнсов. Асовева Алава Миколь Цададав. 5. Шиими Дабекбу Яхзор Гадавар Лехамут Шая. Вигье Мидбатель Баор Эйнсов. Вело Итрае 6. Хохок Хлаль. Вие Гаколь Ор Эйнсов Левада Кеваришона. Точка. Дочитаю дальше до конца. 6 после точки. Лахен Гайкуль Газе Самух Эль Игуль Сим Эйнсов. Увильти миддабекбо, точка. Вехоликар гидкашрут удвикут айгуль анецаль гагу им восим эйнсов абациль гу альедей гакав гагу ганаль ашер дерехбо Йореде Венимшах Ор Мин 9 Эйнсов Умашпия Байгуль Хагу. Точка. Четвертая строчка. От Гимель. Третья. От. Вагайгуль Газе. И этот игуль. А я вильти давук был не слитым им ор Эйнсов со светом Эйнсов асовевалав окружающего и окружающим его микольца додав со всех сторон. 5. Ше им еддабекбо, что если бы он к нему, если бы он с ним слился, или прислонился бы к нему, мы говорим, слился бы с ним, яхзорга даварлы камучшего я, то все бы вернулось бы, то это бы вернулось бы к тому, как это было. Кому-то, лучше сказать, дословно сказать, к такому количеству, как это было. То есть к тому, как это и было. Вигье митбатель баор Эйнсов, и он бы аннулировался в свете Эйнсов. Вело Итраэй, и он бы не показал, и не, нет, и не показал, и не проявилась бы шесть кухо хлаль, и не проявилась бы его сила совершенно, не, и совершенно не проявилась бы его сила. Видишь, выигье гаколь ор Эйнсов левада кваришона, и был бы тогда, и был бы, все было бы только лишь Эйнсвет Эйнсов, как в начале. Точка. 6 после точки. Лахен, поэтому. Гайгуль газе, этот игуль. а самух эль игуль сем эйнсов, сопряженный с игулем эйнсов. Понятно, что сопряженный? То есть рядом, соседствующий. Увильти медабекбо и не сливающийся с ним. Или не сливается с ним. Точка. Семь после точки. Вехоликар гидкашрут и вся суть главная в гидкашрут, в соединении, в удвикут а игуль а не цаль гагу и слияние этого созданного игуля им восемь эйн софане а мациль с эйн софом, являющимся источником Амаациль, гу аль-едей гакавга гу ганаль, оно посредством этого кава, как сказано выше, ашер дерех бо, что через него йореде спускается в нимшах и протягивается. Ор свет мин девять эйнсов от эйнсофа умашпия, и он дается баигуль гагу в этот игуль. Ну вот мы прошли на этот урок, что мы, нам необходимо было. И теперь мы остановились, где мы остановились? На тет. Мы в самом, где мы начали? Тет. Первая, так сказать, строчка, первая буква внизу у нас в ор пними, в комментарии ор пними. Но 16-я строчка на этой странице ламет тет. С нее мы, с Божьей помощью, начнем наш следующий урок.